Действительно, всю эту разношерстную компанию объединяло нечто совсем другое. А что именно, не смог бы сформулировать и сам Карл Кахиня, несмотря на свой воистину феерический талант. Они встретились и подружились много лет назад, когда каждый из них не имел ничего, кроме самого большого богатства на свете – молодости. В ту пору шла война, вести которую они не хотели, потому что война была жестокой, позорной и гнусной. Свое отношение к ней они выразили открыто, за что угодили под суд и были приговорены трибуналом к расстрелу. Двое суток им пришлось просидеть под замком в ожидании казни. Эти 48 последних часов сроднили молодых солдат так, словно и после смерти им надлежало жариться на одной сковородке в аду или шагать по райским кущам, обнявшись как братья. На исходе вторых суток противник предпринял неожиданное наступление, прорвал оборону, ворвался на базу и благополучно взял в плен 6 смертников, не считая кое-какой боевой техники, брошенной в пылу отступления. Потом все 6 отчаянно рискуя бежали из плена, 2 слонялись по миру, голодали, жили бурно и весело, как живут только в молодости, да к тому же чудом избежав смерти. А затем вернулись на родину, когда опозоренное войной правительство было вынуждено объявить амнистию. Что самое удивительное, спустя много лет они сохранили дружбу, хотя ничего кроме общих воспоминаний у них не было, да и быть не могло. 6 двинулись по жизни 6 разными дорогами, которые, начавшись в одной точке, все более и более расходились. Собравшись как-то раз в ресторанчике «И ты, Брут?», они с такой горечью почувствовали грядущее расставание, что приняли поистине одухотворяющее решение собираться и впредь, кем бы и каким бы каждый из них ни стал. Причем собираться по первому зову любого члена компании. И не для простого застолья, а для того, чтобы оказать ему помощь, если он в ней нуждается. Несмотря на то, что они были тогда молоды, им хватило житейской мудрости с самого начала говорить главное условие этих встреч. Помощь должна носить исключительно духовный характер, ни в коем случае не меркантильный. Право же, ничто так не способствует долголетию добрых товарищеских отношений, как независимость друг от друга в денежном или ином корыстном смысле. Карл выдвинул дельное предложение, веско проговорил Серпино, в очередной раз промокая салфеткой пышные усы. Раз у Фреда такой мерзкий характер, пусть уж будет мерзким и его журналистское амплуа. «Речь идет», — вставил Бейли, «всего лишь о том, что такое положение Честера надо в редакции узаконить. Пойдет ли на это верблюд? Или, может, ты поговоришь с ним, Клод, тем более, что он держит свой капитал в твоем банке?» Никогда не думал, что человек, занимающийся чистой наукой, может обладать такой низменной житейской информацией, проворчал Клод Серпино. На маленькой эстраде тем временем появилась девица и со смущенной улыбкой школьницы стала медленно раздеваться в такт музыки. «Симпатичная малышка!» – оживился Валерий Шмерль, отвлекая внимание друзей в самый напряженный момент общего разговора. «Да ведь каких денег, небось, стоит? Из твоей одной Матильды можно сделать 10 таких малышек», – съязвил Кахиня. «Что ты хочешь этим сказать?» – начал было заводиться Шмерль, однако Гард, произнеся короткое «Брэк», прервал раунд. «Друзья», — сказал он, наполняя бокалы, — «вернемся к нашим баранам». «Ты хотел, вероятно, сказать к барану, то есть к Фреду», — не сдержался Кахиня. Гарт оставил реплику без внимания. Зато Честер бросил на Карла уничтожающий взгляд, от которого Кахиня, будь он соломенным, вспыхнул бы как от огня. «Мне кажется», — продолжал Гарт, — «что реально помочь Фреду может лишь Клод. И я полагаю...» «А я нет», — отрезал Серпино. «Банкир, да будет вам известно, тот же таксист, только в финансовом смысле. Одному доверено время, другому деньги. Вдобавок, насколько мне известно, всеми делами Арвана заправляет его жена, а у меня к ней нет хода, решительно никакого. Эта дама, урожденная Грибски, весьма упрямая, аристократических кровей особо, уж я-то знаю». «Как ты сказал? Грибски!» — встрепенулся Кахиня. «Не та ли это Грибски, которую зовут Аделаида, и которую в некоторых джентльменских кругах, не будем уточнять, каких именно, до замужества звали Итка Вонючка? Хорошее прозвище, не так ли, господа? Вонючка Грибски, она же Скунсиха». «Я с ней не в таких отношениях», — сказал Серпино, «чтобы знать ее прошлое. Но зовут ее действительно Аделаида. Так на что ты намекаешь, Карл? И что за сим следует?» «Ничего особенного», — пожал плечами Кахиня. «Фред, будь другом, облегчи совесть. Заткни свои нежные уши. Ну а теперь начнем взрослый разговор. Пусть Гарт заглянет в свои давние календари, найдет там небольшой сюжет и дело в шляпе». «Прелестно», — сказал Гарт с выражением. «Шантаж плюс использование служебного положения в личных целях. Статья в дружеских, проклятый законник, и чистоплюй в дружеских», — взревел Кахиня. «Господи, куда катится мир? Можно подумать, что люди вплетают в свои биографии интимные сюжетики для музеев святого зачатия непорочных криминалистов». «Какие музеи?» — вдруг сказал Шмерль. «Какие календари? Причем тут зачатие? Профессор, объясни мне, что там за календари с сюжетами у комиссара?» «Шмерлюшка, дорогой мой!» Кахиня встал и обнял его за плечи. «От Аделаиды, которая вонючка, зависит, сможет ли наш незабвенный Фред Честер занять место в редакции, которое даст ему возможность обеспечить относительную приличную жизнь своей любимой и тоже незабвенной Линде. А от нашего комиссара, в свою очередь, зависит...» «Тогда почему же он...» «Сукины дети!» — выругался Гарт. «И вы же меня еще осуждаете!» «Да, осуждаем!» — веско проговорил Рольф Бейли. «Потому что ты, видишь ли, предпочитаешь видеть только одно решение этого нехитрого морального уравнения, тогда как их несколько». «Слушайте науку, слушайте!» — вскричал Кахиня. «Ее устами глаголит истина!» Профессор остановил его плавным движением руки. «Не очень морально копаться в чужом грязном белье. Лучше торговать чистым, как это делает наш Валерий Шмерль. Тут я совершенно с комиссаром согласен.